России. Вся ты нынче грязная, дикая и темная. Грудь твоя заплевана, сорван крест в толпе. Почему ж упорно так жизнь наша бездомная рвется к тебе, мечется, бредит о тебе? Бич безумья красного иглами железными выколол глаза твои, одурманил ум. И поешь ты, пляшешь ты кружишь над безднами, заметая косами вихри пьяных дум. Каждый шаг твой к пропасти на чужбине слышен нам. Смех твой святотатственный, как пощечин град. В душу нашу ждущую, в трепете обиженном, смотрит твой невидящий, твой плюющий взгляд. Почему ж мы молимся о тебе, к подножию трупами покрытому, горестно склонясь? Как невесту белую, как невесту Божию, ждем тебя и верим мы в кровь твою и грязь.